649, декабрь, 21. Все можно пережить, зная, чей щит над вами, и переживая наращивать огненное сокровище камня. Живой человек не может лишить себя переживаний, но знающий знает их цель. Только понимание целесообразности позволяет выдерживать все непоколебимо. Беспросветен путь слепышей. Знающие и незнающие, какое разительное различие между ними. Будем учиться знать, не смущаясь платой. Чем больше знания, тем больше заплачено за него. Даром ничего не дается. Самая высокая плата – страдания. Огненно устремленный дух через него неизбежно проходит. Но не жалеет платящий, ибо знает за что. Осознание цели далекой несломимую силу дает – идти по пути света. Силой берутся каждое завоевание и достижение. Кто-то думает получить так просто, без тяжких трудов. Напрасны надежды. Им лучше не подходить. Кто прочно утвердился в ритме устремления, может достичь цели и даже недостижимого. Сложность в том, что разгорающийся свет не виден несущему его. Не виден луч, но ощутим. Невидимы глазом земным сокровища духа. Если бы видели, разве распинали бы носителей света? Завоевание сфер различных напряжений идет параллельно с ростом агни внутри. Какое сокровище, каждая искорка агни, и как нужно его собирать и беречь, и охранять от расточения и попрания. Радость в том, что накапливать можно каждодневно.